Задание 6. Ай, ой, уй, эй, эй. А, и, ай. О, и, ой, у, и, уй, э, и, эй, и, ий. Мой, май, дай, стой. А, я, о, ё, у, ю, э, е. А, я, о, ё, у, ю, э, е. Я, е, е, ё, ё, ю, ю, я. Мои, мой, твои, твой, моя, мое, твоя, твое. Юра, ёж, яблоко.